97. Способность, приобретенная, требует бережного отношения, иначе может быть утрачена. Не будем судить, хорошо или худо написанное, но если огонь творческий горит, гасить его не годится. Кто знает, сколько веков постоянных усилий и устремления потребовалось, чтобы он загорелся. Потому способность утвержденную следует заботливо утончать. Построение и творчество идут по лучу. Если оно не всегда соответствует настроению, значит, что-то неладно с настроением, но не с творческой способностью заработанной. Уже говорил, устремление должно быть безусловным. Основа жизни не может зависеть от удачи или неудачи складывающихся событий. План владык не приложен. Детали зависят от комбинации местных условий. Неизменен план, хотя подробности его осуществления могут измениться, подчиняясь целесообразности общей задачи. Сатья-юга изменит лик Земли. Преобразится человечество, настанут другие времена. Карма личная и карма общечеловеческая в одном колесе. Перемены коснутся всех сторон жизни, но прежде всего общее благо. Общее, но не личное. И личное будет приноситься в жертву общему, пока общее благо не вознесет личное до себя. И не сольются они в счастье общечеловеческое. И личное уже не будет противопоставляться общему, ибо пойдут они рука об руку в устроении жизни земной, но это в будущем. Ныне же тьма столь сгустилась, что в сумерках потонули огни будущего, замыкая круг безысходности. С обольщением тьмы надо бороться. Цитадель тьмы разрушена. Остались лишь следствия, и как бы ни были они тяжки, лучи огненные рассекают мрак. Вижу, как задыхаются близкие при давлении непомерном, но перед победой, полной и окончательной, устоять духом и в духе надо. Девятый вал самый мощный. Достигнув апогея, волны следствий начнут сбывать и уменьшаться. И когда засияет обещанный свет, нерадостно будет неустоявшим. Сила цепи измеряется по слабейшему звену, сила духа по времени наинапряженнейшему. Мало устоять, утопая в сиянии лучей посылаемых и ощущаемых, но как устоять перед глупою стихией? Призовем образ учителя. Мысли и сердца любовью к владыке наполним, стойкость усилим, зная, что отступления нет.